«Так куда ты едешь?» — нетерпеливо повторила свой вопрос Оливия, когда маленький отряд выехал со двора конюшни. «В Харридж, Скейта». «А для чего же тебе деньги?» «Потому что он не знает, что я еду с ним». «Вот, теперь почти уже все сказано. И не хочу ни от кого зависеть», — добавила она. Оливия в недоумении посмотрела на подругу. «Опять хочешь его удивить?» «Пожалуй», — кивнула Фиби. «Только, боюсь, так его еще никто не удивлял».